Глава 12. Черная топь. Без носилок пробираться сквозь нагромождение лиан, корней и веток было намного легче. Через 3 часа в хорошем темпе джунгли перед искателями неожиданно расступились, и они вышли на открытое пространство. Перед ними раскинулся огромных размеров свободный пустырь, сплошь усеянный камнями и небольшими валунами. «Черная топь!» Широким жестом указал на пустырь Марк и посмотрел на Гунта. Тот, в свою очередь, перевел взгляд на Кирта. «Сколько нам до точки?» Тяжело дыша, профессор скосил глаза на прибор, закрепленный у него на предплечье, и уверенно указал куда-то за пустырь. 1 километр 350 метров. Вон в том направлении». «Как ты?» – спросил у него командир. «Держусь!» Прохрипел профессор, садясь на землю и вытягивая ноги. «Мне надо всего пару минут, и я буду в порядке». Этот короткий переход под джунглям дался ему особенно тяжко. Вещи из его рюкзака все раскидали между собой уже примерно через час, как только вышли из дома. К концу 2-го часа он уже хромал на обе ноги и цепко держался рукой за плечо Кейва. Сейчас без сил упал на траву, задрав ноги кверху. «Я примерно догадываюсь, о каком месте ты говоришь», – задумчиво протянул Марк. «Это не совсем топь, больше в джунглях. Там какое-то нагромождение камней правильной формы. Поговаривают, что когда-то это было каким-то зданием». Подумав секунду, Гунт достал из своего пояса такой же кругляш, как и у пилота и профессора, и потер его между пальцами. Положил на землю, выбрав при этом ровную площадку. Вскоре перед всеми появилась древняя карта Тарсона. Командир чуть шевельнул над ней кистью, по карте пошла рябь, и когда изображение восстановилось, там появились миниатюрные строения. Некоторые из них были приземистые, а некоторые уходили высокими шпилями далеко в небо. Гунт несколько минут водил по карте пальцем, а затем резким движением кисти схлопнул ее и убрал кругляш обратно в пояс. «Это ваша чертова топь когда-то была одним из наших командных пунктов орбитальной обороны, отвечающей за этот сектор. Скорее всего, он был уничтожен в первые же часы, если не минуты войны», — глухо сообщил он. «А те развалины?» — спросил пилот и указал пальцем туда, куда чуть ранее показывал профессор. Гунт неопределенно пожал плечами. «Сейчас трудно сказать. Склад, ангар или что-то такое. В любом случае, надо проверить». Марк поправил за спиной тяжеленный рюкзак и обратился к Гунту. «Если пойдем прямо через топь, то через 6-8 часов будем в указанной Киртом точке. Если постараться обойти топь по джунглям, то на месте будем где-то через неделю. Выбирай». «Через топь», – коротко приказал командир. «Ступать за мною след в след», – строго выкрикнул Марк, обращаясь ко всем сразу. «Черная топь опасна своими провалами. Наступишь не на тот камень и улетишь в бездну, из которой возврата нет. Всем все ясно? Тогда за мною, след в след». Неожиданные стражи. На преодоление черной топи ушло более 6 изнуряющих морально и физически часов. Члены братства выстроились в цепочку друг за другом и, внимательно наблюдая за впереди идущим, старались наступать в те же самые места, что и он. Кое-где замечали те самые провалы, из которых струился тоненькой струйкой дурно пахнущий дымок. «Там человек», — сообщил Гунт на одном из коротких привалов. «Левее, в 3 километрах от нас». Марк чуть привстал и, выкрутив на максимально свой визор, уставился в указанном Гунтом направлении. «Я не понимаю, как ты его разглядел? Совсем никого не вижу». «Но если ты правда его заметил на таком расстоянии, то этому парню добираться до нас 1,5, а то и 2 дня. Так что для нас он никакой опасности не представляет, как и мы для него». Следопыт устало опустился на камень и вытянул ноги. «Это скорее поисковик», — пояснил он. «Тут я вижу всего 2 варианта. Либо он достаточно матерый, раз он тут в одиночку, либо уже успел потерять всю свою группу. В топе это не редкость. Шаг не туда, недостаточно ловок и от тебя одни воспоминания. Поиск артефакта в топе – занятие крайне опасное. Одно дело выбирать, куда ступить, совсем другое – добывать эти самые артефакты. И что самое невероятное, что эти провалы со временем зарастают камнями. После этого ценные вещи, непонятно как, появляются на поверхности камней, и достать их – та еще задачка. Когда до конца пустыря оставалось около 70 метров, произошло одно происшествие, не принесшее, впрочем, для следопыта его команды никакого ущерба, кроме очередной нервной встряски. Из ближайших джунглей выскочил под жарой не меньше 2 метров в высоту и 4 в длину жутковатый ящер и, замерев на месте, шумно втянул влажными ноздрями воздух. Затем его злые глазки уставились точно на путников. Короткий рык, и он совершил неожиданный для его габаритов прыжок. Пролетев по воздуху 15 метров, он, приземлившись, тут же оттолкнулся и пролетел еще с 10 метров. «Стоять всем на месте!» – только и успел выкрикнуть Марк. «Не двигаться!» Монстр был совсем рядом и уже готовился к следующему прыжку, но тут опора, на которую опирались его задние лапы, ушла куда-то вниз, и почти сразу же половина корпуса ящера провалилась под камни, которые вдруг стали подвижными, как деревянные дощечки на воде. Ящер дико заверещал, бешено вращая передними лапами, пытаясь ухватиться ими хоть за какую-нибудь твердую опору. После нескольких секунд борьбы он жалобно рыкнул и исчез в очередном провале. «Вот тварь!» Марк в сердцах схватил из-под ног камень и силой запустил его вслед исчезнувшему ящеру. «Сука! Такую тропу испортил!» Затем, резко развернувшись к группе, окинул всех быстрым взглядом, остановившись на Коре. «Все целы!» «Хвалю! Хвалю, что не дернулись и не побежали обратно! Молодцы! Особенно девушки!» Кора потупила взгляд, и даже сквозь мелкую сетку, закрывающую лицо, было видно, как покраснели щеки. Она до сих пор не могла простить себе тот случай, когда из-за нее пришлось спасаться бегством, покидая удобное место отдыха. Но для членов братства все это уже в прошлом. Тут каждый день приносит новые сюрпризы, а на старых ошибках быстро учишься. Теперь, чтобы выйти к плотной стене из кустарников и деревьев, Марку пришлось вести всю группу по небольшой петле, что заняло еще какое-то время. Как только профессор Кирт сполз с последнего камня, он тут же облегченно выдохнул. 415 метров. Направление вон туда. Не отставайте, бросил Марк и направился к джунглям. Когда до цели оставалось где-то 200-250 метров, Гунт почуял неладное. Он приблизился к Марку, шедшему впереди, и осторожно положил тому руку на плечо. Следопыт тут же замер на месте и с немым вопросом посмотрел на командира. «Впереди засада», — еле слышно проговорил Гунт. «Их обнаружил мой разведчик. До них 200 метров. Они нас не видят, ждут и готовятся к атаке. Вероятно, хотят подпустить чуть поближе». Тут же вперед стали пробираться Дорн, Солрс и Эол с пилотом. Марк, профессор и девушки оказались за их спинами. «Кейв, в центр!» – негромко скомандовал Гунт. «Внимательно по сторонам!» Пилот без пререканий оказался возле следопыта. Все 4 взяли винтовки на изготовку, да и остальные, глядя на воинов, извлекли свое оружие из кобуры и приготовились к любым неожиданностям. Марку тоже ничего не оставалось, как приготовить к бою свои иглометы и проверить, свободно ли выходят из ножен тесаки, которые он с легкостью поменял на свой старый меч. Но все равно, по сравнению с другими членами братства, он чувствовал себя совсем безоружным. Прошли еще 30 метров, как вдруг воздух рассек звук бешено вращающегося предмета. К нему добавился еще один, затем еще. Группа шедших впереди воинов среагировала мгновенно. Но первым среди них все-таки оказался Солрс. Выпустив из рук винтовку, которая тут же повисла на ремнях, он выхватил из-за спины копье и одним движением рубанул по сверкающему диску, летевшему прямо ему в голову. Следующим движением он перехватил копье и, резко крутанувшись вокруг своей оси, запустил его прямиком в кусты. Совсем рядом, всего 10 метров, послышался полный предсмертной боли крик. Воины братства в этот момент тоже не стояли сложа руки. Гунт и Дорн сбили летевшие в них диски выстрелами из своего оружия. Не повезло только одному Эолу. Он стоял с краю и, зная, что за спиной у него никого нет, решил просто увернуться, но присев и нагнув голову, получил краем бешено вращающегося диска точно в шлем. Ноги тут же подкосились, и он завалился боком на траву. «Контакт!» – чуть тише, чем обычно, скомандовал Гунт. «Не шуметь! В ножи их!» Троица воинов братства закинули за спину винтовки, повыхватывали клинки и, проломив кусты, молча кинулись в атаку, а все остальные бросились к начинающему вяло шевелить руками Эолу. «Шея!» – тихо простонал он, лишь только Ника склонилась над ним. «От удара там что-то хрустнуло и в глазах потемнело. Больно!» «Руки, ноги шевелятся! Уже хорошо!» – констатировал профессор, ощупывая подрагивающими от усталости руками через кожаную куртку шею Эола. «И то, что больно, просто отлично! Потерпи, парень, не делай резких движений. Как только будет более-менее подходящее место, осмотрим, вправим и вылечим. Все будет в порядке». В близлежащих кустах шум схватки как-то подозрительно быстро стих, и Марк увидел, как к ним выходят Гунт и Дорн. «Марк, Солрс просит тебя помочь ему», – сообщил командир, склоняясь над Эолом. Следопыт рванул в кусты, уже догадываясь, зачем Солрсу понадобилась его помощь. «Потерпи, Эол!» В руках у Гунта появился портативный инъектор. «Сейчас станет легче!» Он оголил на шее парня небольшой участок кожи и приложил к нему прибор. Произошел короткий импульс, пострадавший чуть дернулся и после этого задышал полной грудью. «Доспех неполный!» Разгибаясь, пояснил командир. «Поэтому от удара в голову пострадала шея. Хорошо, хоть сам шлем выдержал!» Он постучал по нему пальцем. На шлеме была чуть заметная царапина. Поднял с земли странный клинок с двумя чуть изогнутыми лезвиями и рукоятью посередине. «Интересно», – протянул он. Кусты раздвинулись, и оттуда появились Марк и Солрс с любимым копьем за спиной. Они несли в руках четыре уже знакомых всем черных плаща, завязанных в объемные узлы. В узлах что-то есть, не иначе как трофеи. Оперативно. С начала момента схватки и до трофеев прошло минуты 3-4, не больше. Гунт посмотрел на узлы, затем развернулся к Марку, одновременно подзывая к себе профессора. «Ваш мир не так безнадежно отстал, как ты нам рассказывал, брат Марк. То водяные кристаллы, то вот эти плащи. Я никак не мог понять, почему невозможно было обнаружить засаду у себя под носом. Профессор, надо будет изучить материал, из которого сделаны плащи. И вот эти прозрачные маски. Иначе это может быть опасно для всех нас». Кирт кивнул. «Я думаю, те плащи, что мы взяли в оазисе, ничем не отличаются от этих. Вернемся в дом, проведу исследование. Тогда можно будет настроить ваши шлемы на них». «Надо же!» – продолжал сетовать командир. «Подошли к нам почти вплотную. И я не смог их толком обнаружить, пока они сами не напали на нас». «А как же те?» – Марк указал туда, где затаилась еще одна засада. «Их-то ты видишь?» «Над ними висит мой разведчик, и я их вижу воочию», – чуть спокойнее пояснил командир. «Там хорошо оборудованный лагерь. Между развалин три палатки. Над ними конусом такая же сеть, как у тебя. Есть оборонительные сооружения из остро заточенных бревен в пару-тройку метров». Гунт замолчал и на несколько секунд замер, чуть наклонив голову в бок. «Судя по тому, как они расположились между камней, ожидая нашего выхода на поляну, они не знают, что мы уничтожили первую засаду». Командир легонько пнул один из узлов и добавил. «Мне кажется, они видели только вас пятерых, у кого нет брони. Мы четверо, включая Кейва, для них так же незаметны, как и эти четверо были для нас». Гунт снова пнул сверток. «Мы втроем. Пойдем к ним. Ты», – бронированный палец ткнулся в грудь Марку, – «за старшего. Через 5 минут после нашего выдвижения следуйте за нами. При необходимости окажете помощь». «Постарайтесь не повредить сеть и взять хоть одного пленного», – попросил Марк. Гунт приостановился, чуть развернул к нему шлем и слегка кивнул. «Постараемся». Как только бойцы скрылись из виду, профессор глянул на свое предплечье, где светился голубоватым светом продолговатый прибор, и пояснил. «Я подскажу тебе, когда истекут 5 минут». Марк кивнул и опасливо посмотрел на ближайшие кусты. Там уже началась нездоровая возня с трупами погибших. Пока только мелкие грызуны, но скоро обязательно появятся звери покрупнее. И тогда точно надо будет уносить ноги». Наконец профессор сообщил. 5 минут прошло!» «За мною!» С облегчением выдохнул Марк и подхватил с земли один из узлов. Эол самостоятельно встал на ноги и, поддерживаемый Никой, побрел вслед за всеми. Шли уже по хорошо проторенной дорожке и минут через 10 оказались на границе обширной поляны, посреди которой увидели бесформенной кучей наваленные прямоугольные камни и орденский лагерь. Он представлял собой огромный шатер из мелкоячеистой сети, который покрывал большую часть россыпи камней, и под ним 3 прижатых друг к другу палатки. Вокруг лагеря Марк наблюдал самую настоящую двухъярусную засеку, которую обычно ставят в приграничных с пустошью или джунглями селениях. Бревна крепкие, сантиметров 15, а то и 20 в диаметре. Острия кольев нижнего ряда опасно торчали почти параллельно земле, где-то в метре. А острия кольев второго ряда были устремлены вверх под небольшим наклоном в сторону леса. За такой надежной стеной никакой зверь не страшен. Интересно, а как они сами попадают за эту, казалось бы, сплошную стену? Марк и все остальные, рассматривая из-за кустов лагерь, чуть не пропустили начало боя. Почему-то Гунт решил дождаться основной группы и начать атаку только с ее появлением. По всей видимости, на то были какие-то свои веские причины. Нападали на устроенную по всем правилам засаду с 3 сторон. Справа и слева Гунт с Дорном, а с тыла Солрс в своей черной броне и с копьем в руках. К удивлению Кейва и всех остальных, наши воины не стали применять стрелковое оружие, а, понадеявшись на крепкость своей брони и остроту клинков, бросились в рукопашную. Они с нечеловеческой быстротой сократили дистанцию и напали на опешивших и растерявшихся врагов. Те-то думали, что это они устроили засаду, затаившись за камнями, и противник вот только сейчас показался на границе поляны. А оказалось все наоборот. Враг появился прямо из ниоткуда и, легко разгадав их план, напал сам. Гунт и Дорн связали боем 4, а 5-го почти сразу пригвоздил своим копьем Солрс. Затем выхватил клинок и с диким криком бросился на помощь своим друзьям. Не прошло и пары минут, как схватка закончилась полным разгромом противника. Один, правда, все еще был жив и почти цел. Он прижимал к груди обрубки обеих рук и, завывая на высокой ноте, катался по вытоптанной траве, разбрызгивая повсюду кровь. «Дорн!» – скомандовал командир, и боец тут же зафиксировал противника на спине. Снова в руках командира появился инъектор, но теперь он ввел вакцину прямо в культю. Противник перестал дергаться и кричать. «Тащим его за чистокол!» – скомандовал Гунт и махнул рукой Марку, чтобы он и все остальные бежали к лагерю. «Собери трупы!» – добавил он. «Их тоже за забор. Потом оттащим подальше, в джунгли». Солрс и Дорн подскочили к участку частокола, возле которого трава была вытоптана особенно сильно, и сообща потянули за бревна. Совсем небольшая часть кольев сдвинулась чуть вперед, и в образовавшуюся щель протиснулись все члены братства, не забыв затащить за собой тела недавних противников. За частоколом до шатра оказалось 5 метров свободного пространства. Трава вытоптана в песок, кое-где видны камни и потрескавшаяся земля. «Марк, ты проверил защитную сеть? Цела? Тогда отведи всех под защиту шатра и возвращайся к нам. Я думаю, тебе тут с нами будет интереснее, чем там». Вход в шатер на 2 метра вытянулся вперед и имел свою систему защиты от кишащей вокруг живности. Система представляла собой 2 объемные мелкоячеистые сети, находившиеся друг от друга в 1,5 метрах и плотно перегораживали оба входа. Между ними небольшое полено, на котором стояло несколько флакончиков с хорошо знакомой следопыту настойкой вулана. Марк улыбнулся и одобрительно кивнул. «Щедро, ничего не скажешь. Один такой флакон стоил баснословных денег. Система проста и надежна одновременно. Заходишь снаружи через одну сеть, при помощи крючков плотно закрываешь за собой вход, брызгаешь из флакончика на ячеистые стены, несколько секунд выжидаешь и проходишь внутрь шалаша через 2-ю сеть. Немного нудновато, но зато безопасно, а значит, дело привычки». Проинструктировав всех и показав все на собственном примере, он напомнил им об обязательном внешнем осмотре и что только после этого можно снимать маски и даже куртки при желании. Убедившись, что все в точности выполняют его инструкции, Марк поспешил наружу. Гунт уже прикрепил пленному на висок детектор правды и, чтобы начать допрос, ждал только следопыта. Боль испуганному пленнику сняли, и теперь он смотрел расширенными от ужаса глазами то на Гунта с Дорном, то на Солрса, сдиравшего с погибших врагов одежду и доспехи. Все в диковинной броне, и от того, что совсем не было видно лиц, становилось еще страшнее. Завидев шедшего к ним Марка в обычной кожаной одежде следопыта, он выдохнул чуть свободней, и в глазах его появилась надежда. «Ты готов отвечать на наши вопросы?» – спросил его Гунт. Пленный перевел непонимающий взгляд с Гунта на Марка и спросил на современном тарсанянском. «Кто вы?» «Глава нашего братства спрашивает, готов ли ты отвечать на его вопросы?» Глаза пленника под прозрачной маской стали удивительным образом меняться. Из них вдруг исчез страх, сменившись на высокомерие и брезгливость. «Какое еще братство? Ты хоть понимаешь, с кем вы связались? Братство! Да за то, что вы совершили, подло напав на нас, от вас всех мокрого места не оставят! Да вы!» Марк перевел все слово в слово. «Ты!» – начал было Гунт, но тут истеричные крики Коры и Ники прервали его на полуслове. Все находившиеся возле пленного посмотрели на шатер. Там, возле одной из палаток, стояли девушки, и одной рукой, прикрыв ладонью рот, другой указывали на вход. «Там, там!» – начали они скороговоркой перебивать друг друга. «Там еще один! Раненый! Без руки и ноги! Но в сознании!» «Кто в палатке?» – быстро спросил Гунту пленного. Марк перевел. «Наш командир!» – потупил тот взгляд. «Гешгор сильно потрепал его!» «Дорн, остаешься на охране!» Начал давать распоряжение командир. «Солрс, присмотри за пленным. Будет обзываться или вести себя вызывающе, убей!» Здоровяк кивнул, не отрываясь от своего занятия. Рядом с ним лежало уже 3 узла из плащей, и на расстеленном 4-м плаще кучка трофеев заметно выросла. В палатке, откуда повыскакивали девушки, висел тяжелый запах давно немытого тела и гниения. На собранной из бревен кушетке лежал изувеченный человек, у которого отсутствовала рука и нога. Культи были перемотаны не первой свежести тряпками, на которых хорошо заметны пятна засохшей крови и почти коричневые разводы гноя. Впалые глаза и мокрые от пота волосы говорили о том, что его давно мучает лихорадка. «Клыки Гешгура ядовиты», – тихо сказал Марк, обращаясь к командиру. «И если вовремя не применить необходимое зелье, то заражение крови не избежать. Судя по всему, с зельем тут опоздали, и он уже не жилец. День, может, 2». Гунт внимательно выслушал следопыта и кивнул. «Ты готов отвечать на мои вопросы?» – обратился он к умирающему. «За это я вылечу тебя!» Марк перевел. В руках у Гунта уже в который раз за сегодня появился инъектор, и он, дав больному хорошенько его рассмотреть, прислонил к шее. Короткий импульс, и глаза умирающего тут же просветлели. «Я снял тебе боль и убрал лихорадку на время. Если договоримся, вылечу полностью. Правда, руку и ногу вернуть не смогу». Больной опустил голову в знак согласия, и Гунт тут же вышел из палатки. «Солрс!» – окрикнул он здоровяка. Увидев, что тот обратил на него внимание, ткнул пальцем в пленного с обрубленными руками и сделал красноречивый жест. Солрс кивнул и, подобрав свое копье, точным движением нанес удар пленному куда-то под подбородок. Тот засучил ногами, захрипел и вскоре затих. А здоровяк тут же принялся его раздевать. Вернувшись в палатку, Гунт прицепил на висок пленного детектор правды и спросил. «Как тебя зовут?» «Мерс», – сразу же ответил тот, как только Марк перевел вопрос. «Орден Ока Меркула, командир отряда поисковиков». «Что вы здесь делаете?» Небольшая пауза, и на детекторе загорелся красный огонек. «Ты все-таки хочешь меня обмануть, Мирс? А ведь мы вроде бы как договорились. Нехорошо». Гунт потянулся к прибору на виске, но тут Мирс накрыл его здоровой рукой. «Спрашивайте. Такого больше не повторится. Я клянусь тебе, спрашивайте». «Убери руку». Мирс убрал ладонь от прибора и, чуть улыбнувшись, преданно посмотрел в глаза Гунту. «Спрашивайте», – повторил он. «Что вы здесь делаете?» Больной прикрыл глаза. «Год назад В руки нашего ордена попал древний, казалось бы, совершенно бесполезный артефакт. Его ресурс был давно исчерпан, и из-за своего состояния он не имел особой ценности. Но когда начали разбирать на запчасти, то внутри обнаружили карту, начертанную на старинном поясе, шифр, ключ к шифру и еще один артефакт, назначение которого мы поняли только тогда, когда прибыли на это место, раскопав вход в бункер. Этим артефактом было то самое приспособление, которое открывает дверь. Но для его нужно, для нормального функционирования нам было необходимо напитать его энергией. И это должно было занять несколько дней. Затем произошло предательство. Мирс надрывно закашлялся и сплюнул тягучую кровавую слюну себе на голую грудь. Прямо на орденскую татуировку ока. Чуть отдышавшись, он продолжил. «Целый год, а лучшие грамотеи нашего ордена бились над разгадкой этой сложнейшей головоломки, и, к великой радости нашего главы, да будут вечно его дни, им это удалось. Орден собрал экспедицию и назначил меня во главе отряда поисковиков». Дыхание больного участилось. Он посмотрел на Гунта мутным взглядом и, собравшись силами, продолжил, часто прерываясь. «Согласно карте, прибыли на это место. Установили лагерь. Принялись за раскопки и вскоре обнаружили вход в бункер. Путь нам преградила массивная дверь из невероятно прочного металла. Начали напитывать открывающее устройство энергии, и тут...» На острых скулах орденского командира забегали желваки. И он сжал кулак здоровой руки. «Римат! Молодой и очень талантливый искатель, будь он проклят! Выкрал карту, устройство, открывающее дверь, и покинул лагерь, скрывшись в неизвестном направлении. Глупый и необдуманный поступок. Пришлось организовать преследование. Мой заместитель, Солид, взял с собой 5 самых опытных следопытов и отправился за ним в погоню. Теперь мы ждем здесь их, здесь, со дня на день. И я уверен, они вот-вот вернутся». Гунт вопросительно посмотрел на Марка, и тот кивнул, подтверждая его догадку. «Что за той дверью?» «Мы не знаем. Но наши грамотеи думают, что там что-то необычайно ценное, раз такие предосторожности». «Ясно». Гунт зашел за голову больного, снял с его виска прибор и одним точным движением свернул тому шею. «Помоги!» – попросил командир и взялся за края тряпки, на которой лежал покойник. «Кейв, помоги нам!» – позвал Гунт, когда они вытащили труп из палатки. «Надо поплотнее закрыть сеть за нами, а когда мы выйдем наружу, присоединяйся!» Пилот без разговоров выполнил просьбу командира, да еще потом помогал таскать трупы на границу поляны и джунглей. Пока одни занимались допросом, сбором трофеев, да освобождали территорию от тел представителей ордена, другие вытаскивали весь хлам из палаток, складировали его в дальнем углу, подальше от кострища. Размеры дорогостоящей сети, из которой орденские следопыты сделали шатер, впечатляли. Еще когда Марк первый раз проверял ее целостность, он насчитал от центрального столба, который был в высоту 10 метров, до каждого из других опорных столбов по 25 шагов. Опорных столбов по кругу было целых 5, и их высота составляла 3,5 метра. Этот орден достаточно могуч, раз может позволить себе такие траты на экспедицию, результаты которой более чем туманны. Профессор, приняв какую-то желтоватую таблетку, мигом приободрился и довольно уверенно вправил шейный позвонок Эолу. Наложив фиксирующую повязку, попросил его не делать какое-то время резких движений. Затем установили еще одну палатку, после чего принялись готовиться к ночлегу. Небо уже давно начало сереть, и сумерки вот-вот должны были опуститься на поляну. Наконец-то все собрались у костра и, бурно обсуждая сегодняшний день, готовили ужин. «С этим чистоколом непрошенных гостей можно не бояться», — сообщил Марк, накладывая варево из общего котла себе в миску. Все сделано со знанием дела и точным расчетом. В этих джунглях нет такого животного, чтобы он мог его перепрыгнуть или перелезть. «Подтверждаю», – кивнул Солрс с набитым ртом. «Сеть надежна», – продолжал просвещать всех Марк. «Проверил два раза. Можно, наконец-то, сняв с себя одежду, спокойно спать, но только повнимательнее с входом-выходом, иначе все это...» Марк обвел ложкой по кругу. «Не имеет значения». «Поэтому не применяли при атаке наше оружие и пошли в рукопашную?» – спросил Кейф у командира. «Перебили бы их на расстоянии, и все». Гунт косо глянул на Марка и ответил. «Выполняли просьбу нашего следопыта. И стоит заметить, он вновь оказался прав. Любой неосторожный рикошет мог бы проделать в сети дыру. И тогда у нас не было бы такого шикарного лагеря». «Да. А как они нас обнаружили?» – не унимался пилот. «Что у них там за приборы наблюдения?» «Ничего необычного», – пожал плечами Гунт. «Самый обыкновенный визор. Старый, потрепанный, но рабочий. И засаду возле лагеря они расположили грамотно. Просто у нас оказалось больше возможностей». После ужина все стали укладываться спать. Палаток теперь хватало на всех. И распределили их между собой следующим образом. Гунт, Солрс и Дорн заняли одну палатку, что и понятно. Один постоянно на дежурстве, и там все время двое спят. В другую палатку поселились девушки, еще в одну Эол с Кейвом и в последнюю Марк и профессор. Эол начал было что-то нашептывать на ушко Нике, но та, отрицательно мотнув головой, отправила его в палатку к пилоту. Вскоре возле костра остался один Солрс. День выдался не из простых, и очень быстро из палаток начали доноситься звуки, свидетельствующие о крепком и здоровом сне.